Глава 32. Когда Питер Брэндон глядел на ее окна, Томазина шла через парк. Как и Питер, она не включала фонарик, и без него можно обойтись. Нужно только держаться подальше от деревьев. К тому же рассеянный свет луны из-за облаков не давал потерять направление, сойти с дороги, ведущей к большому дому. И все же, не пройдя и полпути, она с тоской вспомнила свою освещенную комнатку. Пришлось подбадривать себя мыслями об Анне, о том, как рассвирепел Питер, о том, что только последний трус сворачивает с полдороги. Пришпоривая себя такими полезными мыслями, она дошла до двора. Ноги ступили на скользкий зимний мох, покрывавший камни. По нему можно идти совсем неслышно. Вот только когда наступаешь на него, в воздух поднимается еле уловимый запах гнили. Она невольно держалась правой стороны, потому что в правом крыле жили люди, 6 человек. Мистер и миссис Кредок, 3 детей и мисс Силвер. В их комнатах есть свет, есть камины. И хотя сейчас там темно и камины почти остыли, если она закричит, ее услышат. А с чего это она будет кричать? И вообще, зачем она пришла? Чтобы стоять в темноте и гадать, услышит ли мисс Силвер ее крики? Она пришла проверить, можно ли попасть в пустующую часть дома и покончить, наконец-то, все нараставшим страхом, с ужасным подозрением, что там спрятан какой-то жуткий секрет, связанный с Анной Бол. Еще час назад эта мысль казалась очень вдохновляющей, но сейчас она воспринималась как фантазия, нечто призрачно нереальное. Дом пустая развалина, из щелей на заколоченных окнах сочился сырой затхлый запах. Томазина поняла, что если простоит так еще секунду, то не сможет заставить себя войти, а если не войдет, то будет вечно себя презирать. Она отвернулась от обитаемого крыла, сделала шаг, и тут слева от нее что-то колыхнулось. Она не могла бы сказать, что видела хотя бы тень или что-то слышала, но там что-то двигалось. Она замерла. Движение было за пределами двора. Сюда кто-то входил. Она не видела, не слышала, но почуяла, что в темноте кто-то прошел мимо нее. А в следующее мгновение она в этом удостоверилась. Кто-то поскользнулся на ступеньке перед дверью, включил фонарик. Дверь открылась, и этот кто-то вошел в дом. Она не видела, кто, но решила выяснить. Луч фонарика задел краешек двери и исчез. Но он унес с собой 9/10 ее страхов. Тишина, темнота, гниение. Вот что испокон века отнимает мужество урода человеческого. Человек всегда боится врага, которого не видит и с которым не может сразиться. А такой будничный предмет, как фонарик, неужто она испугается такой малости? Эта вспышка света все вернула на человеческий уровень. Ничего потустороннего. Кто-то вошел в дом с фонариком. Ее дело – узнать, кто. А обычный посетитель подходит к двери, стучится или звонит. Если у него есть фонарь, он его включает сразу же. Тот же человек, который вошел в дом, не больше, чем она хотел, чтобы его кто-то увидел или услышал. Она бесшумно подошла к двери и тронула ее. Раз не было щелканья замка или щеколды, значит, дверь откроется. Но когда она ее толкнула, ее охватил страх. Перед ней зияла полная темнота. Дохнула запахом плесени. Рассказывать долго, мысль быстрее слов. Между вспышкой фонарика и проникновением чьей-то тени в дом прошло одно мгновение. Она вошла, услышала удаляющиеся шаги. В темноте луч света метался из стороны в сторону по коридору, отходящему от холла. Он помог ей понять, где она. Она на пороге вестибюля, ведущего в черную пещеру холла. Никаких деталей, просто черная пещера, уходящая вглубь дома. Такое впечатление, что впереди лестница, бесформенная, смутная, и в следующее мгновение ее поглотила темнота. Она пошла в дом в направлении, куда удалился свет. Она вытянула руки и ногами нащупывала путь. Свет больше не появлялся. Сделав примерно 20 шажков, она уже стала сомневаться, в каком направлении двигался фонарик. Пока она стояла на пороге, он уходил куда-то вправо, но она не была уверена, что шла прямо. темноте это очень трудно. Одни при этом сворачивают влево, другие вправо. Выдержать прямой курс труднее всего. Надо было оставить дверь распахнутой настежь. Она не давала бы света, но, оглянувшись назад, Томазина могла бы заметить разницу между темнотой внутри дома и темнотой снаружи и понять, где именно она находится. Но она оставила дверь в том же положении, приоткрытой на ладонь. Так ей казалось безопаснее. Человек, за которым она двинула след, мог обернуться, а снаружи мог подойти кто-то другой, и распахнутая дверь выдала бы ее. Она стояла и, оглядываясь на дверь, прислушивалась. Кажется, послышался какой-то звук. Пустые старые дома полны своих собственных звуков, но этот донесся с другой стороны двери, которую она оставила приоткрытой. Или ей показалось, что так сделала? Она уже сомневалась во всем. Одно она знала точно. Если сейчас кто-то войдет, а она будет вот так стоять, он ее схватит. Надо уходить. Она уже готова была сделать шаг, и вдруг вся похолодела от ужаса. Воображение нарисовало ей, что же произошло. Она прошла дальше, чем думала, и при этом сильно уклонилась вправо. Если она сейчас сделает шаг, то рукой дотронется до дверной панели. Но прежде чем она сделала этот шаг, дверь рывком открылась, и ей в лицо ударил яркий электрический свет.